Собачья голова с метлой, привязанная к седлу опричника, отличала его от прочих людей. Она означала, что опричник должен грызть государственных врагов и выметать их метлой. Слегка пошатываясь от выпитого вина, черноволосый и звероподобный князь Михаил приблизился к столу и положил собачью голову рядом с Евангелием. По знаку царя опричники, сопровождавшие Василия Колычева, вышли из горницы. Заседание тайного совета началось. «Подойди ближе», — пронзительным голосом сказал царь. Василий Колычев послушно сделал несколько шагов к столу и упал перед царем на колени. «Как твое имя?» «Васька Колычев, сын воеводы Ивана Колычева, твой холоп, великий государь. Сколько тебе годов?» 17. «Ты хочешь быть опричником?» «Да, великий государь». Царь помолчал, посмотрел на Федора Басманова.